Когда прошло некоторое время, господин Марк заказал по телефону напитки. Она вошла с подносом в голубые апартаменты и проследовала прямо в спальню. Фабьена, он назвал ее именно этим именем, когда за час до того входил в номер. Фабьена лежала одна в широченной кровати, совершенно нагая. А если точнее, на ней были только чулки с резинкой, черные с отливом. Ириде стало интересно, что это за марка. Выглядели они шикарно. Но дама резко натянула на себя покрывало. Господин Марк как раз выходил из ванной, одетый в красный махровый халат, обычно полагающийся посетителям голубого номера. Заметив стыдливый жест Фабьены, он рассмеялся. Пока Ирида расставляла на столике бутылки и стаканы, он сел на край кровати и внезапно сдернул с Фабьены покрывало. Фабьена попыталась сопротивляться, но господин Марк твердой рукой пригвоздил ее к кровати. Ирида приблизилась. Она поняла, что господину Марку захотелось, чтобы она посмотрела, чтобы долго, внимательно, со всем пристрастием разглядела тело молодой женщины. Она исполнила его волю. Отметила про себя, что Фабьена покраснела под ее взглядом, но уже не пыталась уклониться. А господин Марк к тому же раздвинул ее длинные ноги, затянутые в черное, и принялся их поглаживать. Понизив голос, он говорил при этом Фабьене: «В следующий раз, если таковой будет, а это весьма вероятно, в следующий раз я попрошу Ириду раздеться и присоединиться к нам, когда я возьму тебя. А потом придет день, когда ты сама попросишь меня взять ее у тебя на глазах и станешь ласкать ее, когда я буду с ней». И Фабьена, раскрасневшаяся, с потемневшим взглядом, яростно замотала головой, показывая, что никогда не согласится, и еще произнесла какие-то слова, каковых Ирида не разобрала, то ли потому, что гнев исказил их, то ли дама просто выругалась на непонятном языке, а он только расхохотался, продолжая ее оглаживать. «Не существует истинной страсти, — сказал он тогда, — пока не спустишься на дно преисподней, называя это бесстыдством, если тебе угодно, но скоро ты сама поймешь». Фабьена энергично замотала головой, давая понять, что сама мысль об этом ей противна. Но постепенно движения стали более плавными, а губы разомкнулись в протяжном стоне. Она не сводила глаз с Ириды, которая подошла еще ближе, и мягко положила ладонь на левую грудь в тот момент, когда Фабьена достигла вершины блаженства. Да, в следующий раз она поговорит об афоризме Сиорана с господином Марком. Поскольку следующие разы будут, это уж как пить дать. Больше того, когда они будут вместе, она прочтет им обоим, Фабьене и Марку, этот пассаж. Глубина страсти измеряется таящимися в ней низкими чувствами, которые служат залогом ее длительности и насыщенности. Им, наверное, будет о чем поговорить. Но ей пришлось снова отложить книгу. Недаром Ирида, в конце концов, предпочла всем прочим те книги, где были в основном афоризмы. Краус, Лихтенберг, Ницше, Гомес де ля Серна и Сиоран, который теперь у нее в руках. Так легче прерывать чтение и вновь приниматься за книгу, не теряя нити повествования. Или же Пруст. Он тоже у нее неплохо идет. Выныривать из потока его слов, чтобы потом через полчаса нырнуть туда опять, все это труда не составляло. В любом случае, купаешься в той же реке. Однако Ирида уже 6 раз целиком перечитала «В поисках утраченного времени». Вот так-то. И «Пленницу». Она бы охотно прочитала еще разок. Но сейчас ей пришлось прервать чтение. Ее вызывали в номер Жозефина Багарне. Возвращение домой. Даниэль Лорансон прошептал это слово, вытягиваясь рядом с Агатой, которая, не мешкая, за него принялась. Когда ему попалась на глаза рожа Карпани в час дня в телехронике, Даниэль прежде всего подумал, что надо бежать на бульвар Пор-Рояль и предупредить Зильбельберга, чтобы тот был наготове. Он знал, что Элли снова поселился там у матери. За время своего изгнания Даниэлю, как правило, удавалось разузнавать почти все, что касалось его бывших однокашников. Либо прибегая к помощи Кристин, либо иными, более или менее случайными путями, он следил за всеми перипетиями их жизни. Впрочем, в последние годы ему было достаточно проглядывать некоторые рубрики во французских газетах, чтобы не упускать их из виду. Кроме Элли, они все блистали в высшем обществе. Но более всего на Даниэля произвел впечатление профессиональный успех Адрианы Спонти. Он никогда не думал, что она сможет освободиться от цепкого влияния Марка и добиться независимого положения. После распада пролетарского авангарда и разрыва с Марком Адриана сначала пошла работать на завод. То было время, когда французские леваки заново открывали для себя навыки и повадки российских народников эпохи Нечаева. Перенимали их архаичные патриархально-аркадские устремления. Им казалось, что достаточно причаститься бытию пролетариев, правда, не на совсем, а на какое-то время, оставляя для себя возможность возвращаться в насиженные гнезда обеспеченного уюта к друзьям и близким и среднего слоя, чтобы достичь кровной близости с рабочим классом. Но сущность пролетария определяется, с одной стороны, фатальным происхождением из низов или, как выражались тогда, социальным тяготением, а с другой — неутолимым желанием выбиться из своего круга, потребностью всеми мыслимыми способами выскользнуть, словно из мертвой змеиной кожи, из пут своего пролетарского существования и приобщиться к настоящей жизни, даже если последнее превращается только в имитацию либо карикатуру на жизнь нормального буржуа. И пролагать себе дорогу эти пролетарии должны либо поодиночке, либо сообща, на пути иллюзий и утопий, то есть совершая революцию, хотя у всех на памяти сокрушительные последствия революционной борьбы последнего столетия. Итак, между фатальностью происхождения и стремлением выбиться из своего слоя разыгрывается драма пролетарского удела, способные привести к благополучной развязке только после коренных изменений в структуре общества и производства, если таковая развязка возможна. ибо никто этого еще не доказал. И никому из самых прозорливых интеллектуалов не дано сделать эту драму своей собственной, какими бы благородными ни были его устремления, и от каких бы возвышенных и блистательных писанных текстов он бы не отталкивался во время своего литературного или религиозного послушничества в чужой среде. Адриана Спонти, следовательно, пошла на завод, как уходит в монастырь. Через 8 месяцев она вернулась в большой мир и стала работать в кино на незавидных должностях вроде помрежа. За 6 лет она бодро преодолела все ступени, избежала обычных ловушек и стала кинопродюсером, одним из самых знаменитых и популярных, в области, где все постоянно кричат об упадке, где лидеры без конца сменяют друг друга, уходя в небытие. Она прочно держалась на вершине. Успех бывших однокашников не удивлял и не возмущал Даниэля Лорансона. Он знал, что самые одаренные из революционеров недоумки и там составляют большинство, но кому они интересны? Прекрасно распознают те стимулы, что движут обществом, научаются различать самые скрытые пружинки и рычаги, что позволяет им быстро достигать успеха, когда они переходят на сторону порядка, даже если они это делают из благородных побуждений. Они прекрасно умеют лавировать в социальных шибках, свойственных любому демократическому рыночному обществу. А посему объявиться на бульваре Пор-Рояль ему хотелось не только для того, чтобы предупредить Эли Зильбельберга. Эти места отпечатались в его памяти отголоском счастливых времен. Возвращение туда означало для него в какой-то степени возврат к своим истокам. Хаймкер. Когда, готовясь в институт, они оба, Эли и Даниэль, жили в одном корпусе Н4, он часто приходил позаниматься к Зильбельбергу на бульвар Пор-Рояль. То, что напротив располагался флигель, принадлежавший Люсьену Эрру, приводило их в необычайное возбуждение. Именно там простой школьный библиотекарь, сделавшийся ключевой фигурой в деле Дрейфуса, поднявший всю левую интеллигенцию на защиту оклеветанного офицера, духовный наставник стольких блистательных умов этого века, доживал последние годы своей жизни. Иногда, остановившись на крыльце дома своего приятеля, Даниэль припоминал вместе с ним тех великих людей, что пересекали порог флигеля напротив, ища у Эра совета, обсуждая с ним какие-нибудь детали своей работы или пытаясь разрешить вместе с ним спорные вопросы интеллектуального либо морального порядка. А кроме того, Люсьен Эр, и, быть может, это служило в их глазах самым блистательным подтверждением его славы, появлялся на страницах заговорщиков, их настольные книги, благодаря которой они познакомились друг с другом. Герои этого романа встречаются с Эрром в один из ноябрьских дней 1924 года, когда прах Жореса переносят в пантеон. Люсьен Эр, уже ощущавший на своих плечах вместе с грузом ненаписанных великих книг тяжкую ношу близкой смерти, подошел к ним и они приветствовали его. Хаймкер. Когда Даниэлю Лорансону исполнилось 16, ему вручили большой запечатанный пакет. В нем он нашел машинописный текст в сотню страниц со странным немецким заглавием. Своего рода повесть, оставленная ему в наследство. Цепочка воспоминаний и размышлений, где его отец Мишель Лорансон рассказывал о том, как он выжил, побывав в Бухенвальде. Но была ли то посмертная жизнь или прижизненная смерть? Несмотря на заглавие «Хаймкер», то не был в подлинном смысле рассказ о возвращении изгнанника к родному очагу, ибо тот, кто вернулся из страны изгнания, сам Мишель Лорансон, повествователь, был убежден, что остался там навсегда. Духовная суть его письма, сухая, немногословная манера, стиль, лишенный каких бы то ни было излишеств, фактическое отсутствие сколько-нибудь выраженного сюжета, все это принадлежало не человеку, избегнувшему гибели, а усопшему. И родной дом, куда он, как ему казалось, возвратился, был непристойный, тревожный, укрытый от глаз обиталище отсроченной смерти. На первой из этих нестерпимо горьких страниц он прочитал написанное от руки посвящение: моему сыну Даниэлю, потому что ему уже 16. А началось все в тот ужасный и достойный сожаления миг, когда эти посмертные, вдвойне посмертные слова, написанные еще до его рождения и прочитанные много лет спустя, после того, как их автор Мишель Лорансон удалился в мир иной, неотвратимо навязали ему исполнение абсолютно бесплодного сыновьего долга. Да, все началось в ту минуту, когда он их впервые прочел. Человек, переживший все смерти его отца и живший с его матерью, Роже Мару, вложил ему в руку этот запечатанный толстый конверт, когда ему стукнуло 16. Мать не осмелилась. Жюльетта Бленвиль не принадлежала к породе смельчаков. Что поделаешь? Слабая женщина, прелестная, слабая женщина, обожаемая, но непостижимая мать. Именно он, этот сыщик из полиции, передал ему бумаги отца. День в день, час в час, в минуту, назначенную всеми забытым мертвецом Мишелем Лорансоном. Однако покойник воскрес вместе со своим незабываемым завещанием, только для того, чтобы сеять смерть вокруг своего отсутствия. Между тем, сыщика этого Даниэль любил как родного отца. Смешно звучит, как родного отца. Но здесь таится лишь иллюзорная истина. Узурпированное отцовство извращает сыновние связи. Впоследствии он не мог себе простить, что полюбил как отца этого самозванца, возненавидел свою любовь к нему и его любовь к приемному сыну, и к матери тоже. Но прежде всего он возненавидел любовь двух мужчин, стал презирать взаимную привязанность отца и отчима, их сообщничество, и взаимопонимание в любви к одной женщине, к Джульетте. Ему было нестерпимо думать о теле этой женщины, переходившей от одного к другому, и, судя по всему, познавшей плотское наслаждение с каждым из них. Он возненавидел эту правду жизни, недоступную его пониманию. То, что возникло еще до его рождения, но навсегда отметило его будущее. Так чей же он сын в действительности? Естественно, его волновали не узы крови, их он ни во что не ставил, только духовное родство. Итак, чей же он сын? Жульетты и Мишеля Лорансона или Роже Мару и Жульетты, или обоих мужчин вместе? Потомок мертвеца, сын смерти, рожденный вне пределов жизни. Но тогда что ему самому предстоит оставить наследство другим, жизнь или смерть? Внезапно, как раз когда Даниэль Лорансон допивал последнюю стопку водки, после телехроники в час дня, он отдал себе отчет, что именно теперь потерял право на наследство, завещанное ему тем незнакомцем, его отцом. Навсегда порвалась Ариаднина нить, что вела его через лабиринты сыновнего послушничества в служении смерти. Завещание его отца, по сути, единственное, что осталось ему в наследство, лежит на улице Шампань-Премьер у Кристин. Он доверил ей хранить рукопись в 1974 году, когда покинул Францию. Теперь, уходя из ее квартиры, он, конечно, не вспомнил о нем. И вот Хаймкер, повесть о возвращении к вечно горящему очагу смерти, потеряна навсегда. Но кто знает, может, сейчас эта потеря уже ничего не значит. Да и так ли важно знать, откуда ты пришел, если известно, куда идешь? Отныне он знал, куда идти. После того, как они убили Луиса Сапату, он более не станет бегать от них, постоянно прятаться, тревожно озираться, словно затравленный зверь, и укрываться в Швеции, как ему накануне предложил Жюльен Серге, ожидая, пока в верхах не найдут способа все по-тихому уладить, ему тоже незачем. Сейчас время не благоприятствует таким, как он, особенно когда речь заходит о высших сферах. Он сам уладит свои проблемы. Он настигнет тех в их логове. Только он один способен это сделать. Если потребуется, он перевернет вверх дном весь город, только и всего. Даниэль открыл глаза и посмотрел на охваченное страстным азартом лицо Агаты. Она круто взялась за дело. Сейчас она покажет, что к чему. Все пойдет в дело. Умелый рот хорошенько раскочегарит его член, прежде чем она всадит его в себя на всю катушку. Ноги обовьются вокруг его бедер, и она пустится под ним в галоп, нашептывая на ухо отборной непристойности, прерываемой там, где это нужно, резкими вскриками. Красивая работа, рассчитанная на то, чтобы вызвать быструю вспышку наслаждения, а затем следующий. Чувствуется профессионалка. Но Даниэль был слишком искушен, чтобы кому-нибудь удалось выпотрошить его за 3 минуты. И давно вышел из щенячьего возраста, чтобы поддаться всем этим вывертам. Ему надо было подумать, а кроме всего прочего навести, наконец, порядок у себя в мозгах. Ему вспомнилась фразочка, которую в прошлые времена твердил по всякому поводу Жюльен Серге, пока их не начинало от нее тошнить. Надо же, вчера, когда он в час ночи столкнулся с ним в редакции «Нью Морнинг», Жюльен не вспомнил о ней. А истина сия гласила: в любой ситуации есть позитивный элемент, достаточно только отыскать его и разработать. Или нечто подобное. С радостной иронией он подумал, что на сей момент единственным позитивным элементом была Агата, такая, какая есть. Он его и разрабатывает. Во всяком случае, мыслительный акт продлевает удовольствие, а последнее помогает лучше сосредоточиться. В общем, неплохой практический пример диалектики. В этом расположении духа он спокойно нежился в холодном пламени покупной страсти, веряясь надежным и осторожно ласковым рукам и губам Агаты. Затем он понемногу взял инициативу на себя, мало-помалу подчиняя партнершу, вселяя в нее терпкое и длительное нетерпение в ожидании услад, который медлит прийти, с рассчитанной жесткостью покоряя ее тело и, несмотря на первоначальное сопротивление, ее чувства. Она несколько опешила, но вскоре ее грубовато-показная покорность сменилась сперва несколько удивленным, а затем восхищенно-кипучим сообщничеством. Он разглядывал раскрасневшееся от нежданного удовольствия лицо Агаты, распятой и четвертованной страстью, влажной от их общего пота и семени, бормочащей что-то бессвязное. «Сейчас умру. Не оставляй меня, я вся твоя. Поцелуй меня, возьми меня, бей меня. Я стану твоей женщиной, твоей шлюхой». Они бормочут какую-то чушь, всегда одно и то же. С остервенением, подумал он, какие-то истерички. Все-таки это неслыханно. Чем меньше их любишь, тем легче доставлять им удовольствие. Чем ты холоднее и бесчувственнее, тем лучше и дольше их трахаешь. А под конец они каждый раз говорят какие-нибудь глупости, и в эту минуту бедняжки крепко-накрепко верят в то, что твердят. А ведь Агата — уличная девка. Уж она-то должна знать, что все это прах. Он так сильно стиснул ей грудь, что она вскрикнула. А затем снова вошел в нее. Он будет ее гвоздить до тех пор, пока сама не попросит пощады. Захочет хотя бы дух перевести. А затем отведет ее в ванную и там, под душем, нежно приласкает. Обычно никто из них при этом не сопротивляется. А потом попросит Ириду принести им в номер шампанского. Все-таки необходимо спрыснуть последний день жизни.